Дюма написал за свою жизнь множество пьес. Большая их часть с успехом шла в комедии «Францесс» и на сценах театров многих стран, от Мадрида до Санкт-Петербурга. Бывали случаи, когда его пьесы с треском проваливались. Но Дюма никогда не огорчался и не жаловался на актеров, руководство театра, публику. Он садился за стол и писал новую пьесу и увлекал ею актеров, руководство театров и, самое главное, публику. Дюма умел сделать пьесу увлекательной, накалить страсти, заставить зрителя напряженно следить за событиями до самой последней минуты и завершить спектакль эффектной концовкой. К нему, как к признанному мастеру, обращались многие драматурги, особенно начинающие, с просьбой переделать их пьесы. Так как публика шла на фамилию Дюма, эти пьесы после их доработки ставились под его именем, а гонорар распределялся между создателями. Дюма обладал феноменальной работоспособностью. Он писал свои пьесы, переделывал чужие, давал соавторам сюжеты, писал на сюжеты соавторов. Одни пьесы насыщал веселыми диалогами, другие — остротами, в-третьих, менял концовку. Так появилась целая фабрика пьес с десятками сотрудников. Это подрывало авторитет Дюма как серьезного писателя, зато приносило большие деньги. Деньги Дюма тратил еще быстрее, чем зарабатывал, и продолжал выпускать одну за другой новые пьесы. Торговый дом Дюма и компания, как его в шутку называли в Париже, работал бесперебойно. Количество его сотрудников росло, росли доходы, множилось число завистников, рождались сплетни. Многие из сотрудников ссорились со своим работодателем. Дело доходило до суда и до дуэлей. Но Дюма, несмотря ни на что, продолжал работу, поток его литературных произведений наводнял Париж и увеличивался с каждым годом. Когда французские газеты начали печатать романы с продолжением, Дюма взялся и за романы. Вместе с одним из своих сотрудников, преподавателем Огюстом Маке, он создал мушкетерскую серию, первенец которой, «Три мушкетера», покорил Париж, а потом и весь мир. Герои этого романа, смелые искатели приключений, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис, стали символом Франции. Продолжая руководить фабрикой пьес, Дюма открыл и фабрику романов. На некоторые из них он ставил свое имя, даже не читая текста, большую часть дорабатывал, придавая им легкость и занимательность. Для романов, печатавшихся в газетах, где платили за количество строк, он придумал короткие диалоги в одно, два, три слова. Эти диалоги лесенкой пересекали страничку, откликаясь полновесной суммой в франках. Издатели через несколько лет поняли эту уловку и стали платить только за полные строки. Стремительный диалог исчез из романов Дюма. Огромным успехом Дюма стал роман «Граф Монте-Кристо». После его выхода в свет доходы писателя выросли до 200 тысяч франков в год. Это была вершина некоронованного короля приключений. Он давал роскошные обеды, на которые собирался весь литературный Париж. В пригороде он построил замок, названный Монте-Кристо. Здесь неделями гостили все актеры комедии «Францесс», месяцами жили целые толпы музыкантов, начинающих литераторов и красивых женщин. Замок обошелся в 500 000 франков. Рядом с замком был разбит парк с диковинными растениями, по аллеям которого бегал негритенок Алексис, присланный Дюма в корзине с цветами от одной из поклонниц. Рядом с парком помещался целый зверинец. Дюма очень любил животных и написал о них книгу «История моих животных». Доходы железной дороги, соединявшей город и пригород, в котором находился замок, возросли в несколько раз. Весь Париж гостил